133. Блеск и нищета классового подхода. Просвещенный читатель в приведенных рассуждениях наверняка уже увидел в кавычках классовый конфликт, борьбу классов, и ему уже, вероятно, в кавычках все ясно. Подождите и не торопитесь делать поспешные выводы. Модульная теория позволяет на проблему классов посмотреть с новых сторон, с которых это явление становится более наглядным, а причины понятнее. Снова обратимся к схеме 7. Посмотрите на небольшую звездочку, что расположена на линии, разделяющей прибыль и фонд оплаты труда. Эта маленькая на схеме звездочка помечает большую проблему, существующую в жизни. Если линию со звездочкой сдвинуть выше, то прибыль уменьшится, а фонд оплаты труда увеличится. Если ее сдвинуть ниже, то прибыль увеличится, а фонд оплаты труда уменьшится. Вот, собственно, и все, что требуется для непрерывного конфликта, идущего между верхом, кому идет прибыль, и низом, кто кормится через фонд оплаты труда. Линия, что разделяет прибыль и фонд оплаты труда, на схеме в жизни кровавой чертой ложится на мостовые, проводит разделительную полосу по баррикадам, раздает оружие и заставляет в конечном итоге одних людей стрелять в других. Она же заполняет тюрьмы политзаключенными и делает многое другое, что все называют классовой борьбой. На тему классовой борьбы написано неисчислимое количество книг, снято множество фильмов, где часто с большим мастерством показаны следствия, а сама причина остается где-то в тени, за кадром. Причина своей сути проста и состоит в том, что людей на две части, на два класса делит вот эта самая линия со звездочкой, что проходит между прибылью и фондом оплаты труда. Убери эту линию, и весь классовый конфликт, классовая борьба исчезнет. Блеск классического классового подхода в том, что он все-таки нащупывает существование какого-то ненормального общественного положения. А нищета в том, что он не в состоянии в коротких и понятных всем выражениях показать самую суть ненормальности, в чем она заключается, и самое главное, что нужно сделать, конкретно сделать, чтобы эту ненормальность убрать, сделать процесс необратимым. Людей на классы делят правила движения денежных потоков, из которых сделан собственник. Чтобы прекратить кровавые конфликты, непроизводительные работы, чтобы дать возможность решать свою судьбу всему народу, а не вручать ее в руки узкого слоя людей, который находится, плюс ко всему, под давлением необходимости производить лишнее, нужно сменить конструкцию собственника построением соответствующих созидательных модулей. Мы уже говорили, что процесс утверждения в жизни созидательных модулей начинается с утверждения в ней родоначальных созидательных модулей. Большое преимущество нового подхода в том, что с применением модульной теории негативный процесс можно разглядеть в самом зародыше, в самом начале, когда только закладываются определенные правила движения денежных потоков, когда создаются условия для того или иного разрушительного модуля. Кроме того, новый подход показывает, как должны быть устроены созидательные модули. В то же время, как показали события, происходящие в нашей стране, классический классовый подход процессов, на который опирается информационно-финансовая агрессия, даже не видит и путей преодоления подсказать не может. 134. Социализм, капитализм, все проще. Или перевод измов на язык модульной теории. Далее, чтобы не путаться с понятием собственник, еще раз напомним о том, что собственник не человек, это всего лишь совокупность модулей, действующих в государстве. И пойдем в нашем повествовании дальше. При встречах с понятием собственник внимание нужно сосредотачивать действительно на главном. На устройстве правил движения денежных потоков и на модулях, куда правила входят. Точно так же нужно поступать и с другими политическими, экономическими словами. В которых нет указаний на правила движения денежных потоков, и на другие элементы модулей, в том числе и со всеми словами, что содержат измы: капитализм, империализм, загнивающий капитализм, социализм, развитой социализм, казарменный социализм, социализм с человеческим лицом и многие другие, в такой же степени, в кавычках, понятные и в кавычках научные. Чтобы понять действительные явления и процессы, которые стоят за этими словами, их нужно переводить с популистского на понятный человеческий язык, то есть описывать в терминах модульной теории. Теперь, имея все это в виду, с целью перевода измов на язык модульной теории, посмотрим, в чем состоит разница и сходство между двумя измами – капитализмом и социализмом. Эти слова хочется определить еще одним общим для них измом. Эти два слова – архаизмы, то есть устаревшие слова. Против них в свое время в словарях будут в скобочках помечать «уст», «в наст вр не употр», в настоящее время не употребляется. Они оттрудились для матушки истории, и теперь им пора уйти в архивы на заслуженный отдых, потому как они уже не помогают раскрывать смысл событий, а запутывают их. Начнем с того, что слово «социализм» вообще ничего не обозначает. Кто-то не согласится, но это так. Возьмите, например, такое слово, как табуретка. Оно понятно, это устройство для сидения. Стул – это тоже табуретка, но со спинкой для удобства. А слово «социализм» так коротко не определить. А если попытаться это сделать, то после многих попыток и исследований самое короткое определение получится таким. Социализм – это государственный капитализм. Госкапитализм. Таким образом, все свелось к одному изму. И нам теперь предстоит разобраться, что изменяется, когда к этому изму добавляется приставка «гос». Что при этом происходит с правилами движения денежных потоков, от которых так много зависит? Снова вернемся к схеме 7. Напомним, что на ней изображены денежные потоки, существующие на любом предприятии. Для простоты на ней отсутствуют налоги, потому что на этом этапе мы их роль не разбираем. И показ их здесь только без пользы усложнил бы схему. Итак, на ней изображены доходы предприятия, составляющие себестоимости, их разность, прибыль. Обратите внимание на определяющий момент, дающий многие следствия. В составляющие себестоимости наравне с затратами на материалы, электроэнергию, отопление, транспортные и другие расходы входит и фонд оплаты труда. Прибыль же собственник отдает частнику, фактически в распоряжении физического лица. Как уже говорилось, собственник – это не человек, а система всех модулей, существующих в государстве. И смысл этой системы именно в том, чтобы так сконструировать собственника, то есть так выстроить модули и правила движения денежных потоков, в них входящие, чтобы они давали желанные следствия, чтобы прибыль уходила именно в распоряжение частника, чтобы он имел право и возможность присваивать ее гласно, открыто, законно, чтобы все попытки хоть что-то изменить в системе законного присвоения прибыли были бы невозможными или нерезультативными. И такая система модулей и правил движения денежных потоков в капитализме выстраивается. Если, например, рабочие пожелают что-то изменить в его схеме, сделать какие-то изменения в устройстве собственника в свою пользу, то этого не получится. Собственник не позволит. Он в этой схеме так устроен, что при попытке изменений будут затронуты другие его модули – полиции, милиции и другие. И вся мощь государства будет использована собственником, чтобы не допустить изменения заложенных в его устройство модулей и, соответственно, правил движения денежных потоков. 135. Что у нас было все 70 лет? Продолжая наше историческое исследование, мы вошли в наше время, которому мы современники. И согласно нашей классификации рассмотрим период самостоятельного развития 1917 год, 1953 года, период скрытой колонизации 1953 год, 1985 года. Схема 8 отображает правила движения денежных потоков, которые у нас были все 70 лет, и не имеет значения, как назвать эту схему: государственный капитализм, развитой социализм, казарменный социализм, тоталитаризм, азиатский способ производства, схема совкового государственного устройства, порядки совдепии и так далее. Правила движения денежных потоков от этого не изменятся. Так же, как и не изменится вид стола от того, что, например, на английском языке его называют «table», а на немецком «tisch». Он так и останется конструкцией, за которой можно кушать, писать и так далее. Показанные на схеме правила движения денежных потоков и существовали в нашей стране все 70 лет. Это та основа, на фоне которой происходили некоторые и временами очень существенные изменения в правилах движения денежных потоков. И каждое такое изменение вызывало бури, взлеты и падения нашей экономики и страны. Рассмотрим ее. Схема показывает, что в этих правилах существуют и себестоимость, и доходы, и их разность, прибыль. Все расположено, как и в предыдущей схеме частно-собственнического капитализма, и даже фонд оплаты труда в них расположен там же, где и у частно-собственнического капитализма, в составе себестоимости. Тогда чем же эта схема отличается от схемы частно-собственнического капитализма? При внешнем сходстве схем правила движения денежных потоков государственного капитализма принципиально другие и дают принципиально другого собственника. Мы помним, что собственник – это совокупность всех существующих в государстве модулей. 136. Правила движения денежных потоков показывают. Похвальное слово госкапитализму. Из всех каналов воздействия на наших людей, на наше общественное сознание, льется непрерывный поток в кавычках объяснений, что в нашей стране был какой-то совершенно искаженный, ненормальный, неестественный и искусственный экономический порядок, рожденный тоталитарной системой. Пора знать, а главное понимать правду. И правила движения денежных потоков помогут сделать это. В плане экономическом, в плане организационном, в нашей стране до хрущевской оттепели существовала высшая форма капитализма. И причем в такой его модификации, по сути дела фордовской модификации, при которой трудящиеся люди имели столько прав и экономических преимуществ, сколько вообще в принципе может дать капитализм трудящемуся человеку. Наша страна в принципиальном плане, на очень глубоком уровне организации процессов, моделировала технологию создания товаров и определения на них цен, свойственную развитому мощному капиталистическому государству. Естественно, были и различия. Впрочем, в этом месте спорят и левые с левыми, и левые с правыми, и правые с правыми. Спорят друзья и противники. Поэтому, чтобы не повторять надуманных аргументов и субъективных оценок, мы в нашем повествовании различия между капитализмом и госкапитализмом просто опишем. Да и дело с концом. К слову, пришлось. Как-то уж так получилось, но в этом вопросе народу лгали и продолжают лгать, и коммунисты всех мастей, и их идейные противники. Интересный исторический казус, когда, казалось бы, непримиримые враги дружно обманывают народ в одном и том же, как будто договорились. Правда, коммунисты лгут, доказывая принципиальные отличия капитализма и социализма, как бы во спасение, искренне желая, чтобы трудящиеся любили социализм и ценили его завоевания. Их идейные противники вторят коммунистам и доказывают, что, мол, да, социализм не похож на капитализм, у него и в самом деле есть принципиальные отличия. В свою очередь, искренне желая, чтобы, наоборот, трудящиеся социализма не любили. Первые доказывали принципиальные отличия социализма от капитализма. Говорят о его сознательном строительстве и все хорошее, что из жизни связывают с социализмом. Но ведь и вторые также доказывают сознательное строительство социализма большевиками и говорят о его принципиальных отличиях от капитализма. Правда, при этом все плохое связывают с порождениями социализма. Так что у трудящихся голова кругом от таких теоретических споров. У них крепнет полная уверенность в искусственности социализма, раз его строят, и его ненормальности. А как же иначе? Если с искусственностью социализма даже противники между собой согласны. Но у нас был, повторимся, государственный капитализм. Он естественным путем вышел из частнособственнического и полностью унаследовал от предыдущей системы все хорошие правила движения денежных потоков, которые там вполне реально просматривались, и убрал, насколько смог, плохие.